485, август 22. Постоянное осознание себя в луче является также и лучшей защитой. Злобный нападающий или вредитель, на вас ополчаясь, соприкасается с огненным аппаратом, стоящих за вами, и получает обратный удар, искры которого болезненно жгут. Нужно только в полном спокойствии быть и осознании своей неуязвимости, чтобы стрелы врага в щит вонзились или пролетели мимо. А чувствование близости учителя будет щитом.